Глава 8. Спустя 2 дня я объявляю Яне о своем решении. Та вздыхает, но, услышав, что она остается на довольствии, успокаивается. Переезд назначаю на конец месяца. Надо кое-что прикупить из детских вещей. Обустроить обе квартиры под нужды детей. Спустя еще пару дней звонит Гиви. «Привет!» – кричу я в трубку. «Сколько лет, сколько зим! Тебя там все никак вылечить не могут?» «Вылечили», – отвечает, смеясь Гиви. «Выписывают завтра». «Поздравляю», – говорю я. «И желаю больше в больничку не попадать». «Не попаду», – обещает Гиви. «Я тебя кое о чем хотел попросить. Дело в том, что так получилось, что ты практически единственный человек, которого я знаю в Праге. Кого-то надо убить?» – шучу я. «Да нет», – голос у Гиви становится серьезным. «Мне надо, чтобы ты отвез меня в Берлин. А оттуда в Ганновер. Я бы сам поехал, но у меня водительского удостоверения нет. Да и рана до сих пор болит». «Хорошие у тебя просьбы», — усмехаюсь я, «но вынужден буду отказаться. Я и так из колеи выбился, а мне деньги надо зарабатывать. Извини». «Я тебе заплачу», — быстро говорит Гиви. «Хорошо заплачу». «Сколько?» — спрашиваю я, думая, как бы отвязаться от этой просьбы. «Сколько надо?» Вопросом на вопрос отвечает Гиви. 9000, отвечаю я, думая о кронах, но зачем-то добавляю евро. «Хорошо», соглашается Гиви. «В Ганновере получишь 9 штук. Завтра в 10 утра заберешь меня из больницы?» «Ты серьезно?» переспрашиваю я. «Такси тебе дешевле выйдет?» «Мне не надо такси», отвечает Гиви. «Мне нужен надежный человек, который отвезет меня туда, куда мне надо. И я за это плачу хорошие деньги. Так заберешь меня завтра утром?» «Заберу», — отвечаю я. «Ты бутерброды с колбасой или с сыром любишь?» «Если только колбаса не из свинины», — смеется Гиви. «До завтра, дорогой». «До завтра», — отвечаю я гудкам из телефона. Растерянно отвечаю. «С одной стороны, за пару дней заработать такие деньги. А с другой стороны, ну не нравится мне этот Гиви. Не нравится мне этот улыбчивый перевозчик. Именно так его назвал Гонза. Не хочется мне перевозить перевозчика. Но делать нечего, уже согласился. Я спускаюсь за почтой. В ящике меня ждет сюрприз. Пакет с документами. Дома раскладываю все на столе. Свидетельство о смерти Златы Мелиховой, свидетельство о рождении дочери, опись вещей, бывших при Злате, когда ее задержали, и ходатайство о том, что меня рекомендуют в качестве опекуна для Мелиховой Наталки. Я сижу и смотрю на эти бумажки и окончательно понимаю, что Злата умерла. И что у меня есть дочь. Беру телефон, набираю Гонзу, в горле ком. В глазах предательски щиплет. Хочу поблагодарить своего друга за эти бумажки. Один гудок, второй, третий. На 10-м трубку снимают. «Гонза?» Спрашиваю я, уже понимая, что на другом конце провода не Гонза. «Это не Гонза», — отвечает уставший женский голос. «Это его жена. Гонзы больше нет». «Кто это?» «Это Вадим, его друг», — говорю я. «А где он? Что случилось?» «А, Вадик, здравствуй», — узнает меня Гонзина жена. «Его нет больше. Его вчера вечером убили. Выстрел в голову». На несколько секунд наступает тишина. В голове у меня крутится одна мысль. Как ее зовут? Я постоянно забывал, как зовут жену Гонзы. Мы редко с ней общались, и у меня плохая память на имена. «Мне рано утром сообщили», — доносится из трубки бесцветный голос. «Приехали люди из министерства и психолог. Дали успокоительного. Ребенка мама забрала. А я вот сейчас только в себя пришла. Хотела вечером его друзей обзвонить, а ты сам вот, первый». И замолчала. «Примите мои соболезнования», — промямлил я. «Может, помочь надо?» «С его работы все организовали, ничего не надо», — ответила жена Гонзы. «Похороны, вероятнее всего, послезавтра. Я сообщу, где и когда». «Да, спасибо». Голос мой стал крепче. «Я постараюсь прийти». И вешаю трубку. Сижу. На столе документы, которые мне прислал Гонза, которого вчера убили. Нахожу на планшете нужный трек. Включаю на полную громкость. Из динамика хрипит Высоцкий. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Ройс в холодильнике. Выпить нет. Только банка безалкогольного пива. Наливаю напиток в стакан. Рука дрожит. Пью крупными глотками. Начинает болеть голова. Как будто кто-то забивает гвозди в виски. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Я выхожу на террасу, смотрю, как внизу на улице снуют пешеходы. Все, нет больше Гонзы. Нет и не будет. Кто-то застрелил его. Наверняка найдут кто. Или не найдут, только Гонзы уже не будет. Звоню Сашке, еще паре общих знакомых, сообщая горестную весть. «Может, завтра подъедешь?» – просит Сашка. «Помянем Гонзу». «Не могу», – говорю я. «У меня завтра командировка в Германию». «А отменить никак нельзя?» – осторожно спрашивает Сашка. «Или перенести?» «Никак», – отвечаю я. «Очень важное дело. Вы там без меня его похороните, а я потом на могилу приду. Там и помянем». Разговаривать не хочется ни с кем вообще. Я еду на Плезеньскую, Яна дома, кормит детей. «Я погуляю с малышками», – предлагаю я. «Тебе никуда не надо?» «Конечно же надо», – начинает суетиться Яна. «И в аптеку, и маникюр сделать, и просто кофе попить». «Иди», – отпускаю я ее. «Пей кофе. Часа два у тебя есть. Или три. Я позвоню». «Они спать будут», – начинает давать инструкции Яна. «Вот соски, если заплачут. Вот термос с молочком. Если что, звони. Я только до Анделла и обратно». Кладу спящих младенцев в спаренную коляску, спускаюсь вниз и отправляюсь гулять. Вначале по березовой рощице, потом по грунтовой дороге вдоль поля для гольфа. Головная боль постепенно проходит. Светит солнце, поют птицы. По полю неторопливо ходят гольфисты с клюшками. В колясках спят дети. А где-то в морге лежит Гонза. Мертвый. Злата находит меня около дома, когда я кормлю молоком дочку Яны. «Откуда ты узнала, что я здесь?» – удивляюсь я. «Яна доложила», – отвечает Злата. «А ты неплохо справляешься». «Спасибо», – говорю я. «Я из большой семьи. Соответственно, и опыт большой в кормлении». Начинает хныкать Наталка. Злата берет ее на руки, достает вторую бутылочку, прикладывает соску к жадно тянущимся губам. «Что-то случилось?» – осторожно спрашивает Злата. «Да», – отвечаю я, – «случилось. Гонза умер, мой друг». И замолкаю. Молчит и Злата. Лишь слышно чавканье и попискивание двух маленьких девочек. «Я не знаю даже, что сказать», – наконец-то говорит Злата. «Про соболезнование звучит официально и глупо. Мне жаль, что он умер». «Мне тоже жаль», – отвечаю я и добавляю. «Мне завтра надо будет уехать на пару дней, по работе. Справитесь тут без меня». «Это из-за Гонзы тебе надо уехать?» – спрашивает Злата. «Из-за него?» «Нет, по работе», – отвечаю. «Просто бизнес. Гонза тут ни при чем». Внезапно сердце начинает болеть, и в голове появляется шум. Уши закладывает. Осторожно кладу младенца в коляску. «Тебе плохо?» – беспокоится Злата. «Ты побледнел?» «У меня друг умер». Напоминаю я ей, поэтому я бледный. Если бы кто-то родился, был бы румяный и веселый. Я достаю из коляски бутылочку с водой, выпиваю все одним махом. Шум постепенно проходит, уши отпускает, лишь сердце продолжает ныть. Злата прижимается ко мне всем телом на секунду. «Может, тебе отдохнуть?» – предлагает она. «Никуда не ехать, просто послать все к черту и отдохнуть. Ты же после операции». «Я быстро. Криво улыбаюсь я. Съезжу в Германию и обратно. Пара дней максимум. И сразу же вернусь». «Ты, главное, возвращайся», — говорит Злата. «Мы вдвоем с Яной с двумя детишками не управимся». «Я вернусь», — повторяю я. «Обязательно вернусь».